Но из всей Успенки он больше всего любил Кузьму Солдатова, которого почитал как отца и, впрочем, всему свое время. Ну а пятым судьей стал Моисей, заменив Евсея Амосыча Сидорова. Евсей Амосыч всю жизнь проработал наборщиком в Прославльских ведомостях. Всю жизнь кашлял, ругал власть, пил водку, а потом вдруг увлекся совсем даже иным, пить перестал и отошел от крещенских забав. Он был хорошим человеком, оставил добрую память и добрую дюжину детей, вопреки чахотке, водке и адской работе, и его долго не могла забыть крепость, а еще дольше Успенка, но дело в том, что я никак не могу перейти ни к судьям противной стороны, это уж точно, ни к зрителям, ни к болельщикам, ни к самой крещенской битве, пока не расскажу еще об одном человеке. Жительствовал он, естественно, на Успенке, добывал хлеб насущный честным кузнечным молотом, арендовал кузню у пьяницы Павлюченки, жил у названой матери, имел отроду боевой возраст и дружил с Теппо Раасыколой, хотя Теппо был старше его по меньшей мере лет на 15. Звали его Колей Третьяком, и был он натуральным таборным цыганом, 10 лет назад забытым, а точнее брошенным родичами на Успенке по причине совершенно неизлечимой горячки, с которой не могли совладать даже всеведущие цыганские старухи. Они лишь признали болезнь заразной, табор во спасение остальных детей сунул обеспамятившего Колю на паперть популярнейшей, впрочем, и единственной на Успенке, церкви Варвары Великомученицы, что напротив синагоги, левее костела, сразу же за мечетью, и с причитаниями и воплями сгинул в неизвестности. А совсем было приставившегося великомученице Колю нашла бабка Манейха, сочла находку Божьим знамением, выходила мальца одной ей известными травами, да так выходила, что Коля стал лучшим кулачным бойцом не только Успенки, а и всего города Прославля, чему есть сохранившееся в устных преданиях любопытное свидетельство. В крепости на Большой Дворянской проживала коренная прославльская семья, ведущая поименно дворянский свой род от стремянного князя Романа, некогда владевшего нашим славным городом. От стремянного до времен Коли Третьяка путь был тернист и грешен, а потому потомки славного предка обзавелись массой чудачеств, о которых мне еще рассказывать да рассказывать. А пока лишь сообщу, что одного из них занесло то ли в Кембридж, то ли в Оксфорд, откуда он, как гласит предание, и приехал на очередные вакации в родной город. Был он человеком общительным, веселым, много повидавшим и о многом говорившим, а потому и подозрительным, и звали его Сергеем Петровичем Белобрыковым. Появление его в родном городе особой сенсации не вызвало, поскольку девы города Прославля, как и все девы на свете, любили сегодняшних героев, а не завтрашних бакалавров. А ведь именно им, девам, всегда точно известно, кого надо встречать с шумом, а кого не надо. Однако наглотавшийся английского своеволия Белобрыков на крепостных дев внимания не обратил, но сотворил такое, что все вдруг лишились дара речи, когда он, аристократ, англоман, по собственному желанию возник в Пристенье, в довольно темном во всех отношениях трактире Афанасия Пуганова, и спросил Колю Третьяка. Сбитые с толку завсегдатые и два штатных осведомителя полиции и охранки добровольно сбегали за кузнецом, умолили и доставили. «Ты в самом деле лучший кулачный боец? Хочешь выйти со мной на ринг? Если ты выдержишь 5 раундов, я плачу 50. По 10 рублей за раунд». «Я...» — вздохнул Коля. «Зашибу еще, не дай бог. И по 15 за каждый последующий раунд», — громко возвестил будущий бакалавр и будущий бессрочный каторжник. Белобрыков уехал. Весь трактир орал. И Коля пошел за советом к самому Самохлебову. «Данил Прохорович»,